Глава 42. Джек сидел напротив стола лейтенанта Гомера. Его руки были стянуты эластичными наручниками. Чуть в стороне возле стены сидел главный свидетель, бородатый Бинго. Он часто моргал глазами и всякий раз, поймав на себе взгляд Джека, виновато улыбался. Слева от Джека стоял полицейский с электрошоковой дубинкой в руках. Он жевал какой-то неизвестный предмет и самодовольно ухмылялся, видимо, мечтая о том, чтобы арестованный оказал сопротивление. Лейтенант Гомер разложил на столе письменные принадлежности, потом пригладил волосы и начал допрос. «Итак, имя, место работы. Джек Холланд, пилот фирмы Dow Force с Бургаса. Эй, Бинго, ты это подтверждаешь?» — повернулся лейтенант к главному свидетелю. «Я этого не знаю, мы познакомились совсем недавно», — пожал плечами экскурсовод и, посмотрев на Джека, подарил ему еще одну виноватую улыбку. «Ладно, Бинго, как ты с ним познакомился?» «Да обыкновенно. Гляжу, парень оглядывается по сторонам, стало быть, нервничает. Значит, думаю, помощь нужна. Решил подойти и предложить свои знания, мастерство, опыт, личное обаяние». «Заткнись», — прервал свидетель лейтенант. «Это к делу не относится». «Говори только по существу. Как началась перестрелка?» «Да обыкновенно началась, господин лейтенант. Как они начинаются, перестрелки? Один стрельнул, потом другой, потом третий, и пошло-поехало». «По делу», — одернул Бинго лейтенант Гомер. «Ну, выходим мы в галерею. А тут откуда ни возьмись девка. Красивая такая баба, то, что надо. Я и говорю этому парню, что, мол, я ее не знаю, хотя и слышал, что ее зовут Норма Битой». «Норма Битой? Здесь? На станции?» — вскочил со стула лейтенант. «Полчаса назад была здесь», — подтвердил Бинго. «Так», — протянул лейтенант и, пригладив волосы, снова сел на стул. Охранявший Джека полицейский позволил себе наглую улыбку, которую лейтенант не преминул заметить. «Браст!» — сказал он. — Еще раз растянешь подобным образом свою резиновую харю, я тебя в гроб положу вместе с этой улыбочкой, понял? — Да, сэр. — Тогда продолжим. — Бинго, кто начал стрелять первым? — решив начать с самого главного, спросил лейтенант. — Трудно сказать, господин лейтенант. Я, если честно, струхнул очень, а уж когда этот парень стал от пуль уворачиваться... — Стоп! — крикнул лейтенант, да так неожиданно, что у охранника Браста началась икота. «Стоп, Бинго! Вот тут мы подходим к самому главному. Этот парень...» — лейтенант ткнул в Джека. «Начал уворачиваться от пуль. Правильно я понял?» «Ну, самих-то пуль я не видел. Просто слышно было, как они фить-фить и в дальнюю стенку хлоп-хлоп. Ик-ик!» «Браст, выйди и попей воды. Пока не перестанешь икать, не возвращайся», — распорядился лейтенант Гомер. «Сэр», — отозвался Браст и покинул помещение. «Итак, Бинго, кто же первый достал пистолеты, те двое или этот парень?» «Этого я сказать не могу, потому что, когда я увидел тех двух парней, пистолеты у них уже были, а как они их доставали, я не видел». «Ох-ох-ох», — вздохнул лейтенант. «Бинго, тебе никогда не приходилось лечиться у психиатра?» «Нет, сэр. Я вообще очень крепкий, здоровьем, и за всю жизнь болел только с свинкой и трипером», — гордо произнес экскурсовод. «Короче, с тобой все ясно. Теперь ты, Холланд. Рассказывай, как дело было». «Сначала все было, как рассказал этот бородатый. А когда мы вышли в коридор, он сказал, что не знает двух вооруженных парней». «И ты сразу начал стрелять из пистолета, на который, кстати, не имеешь регистрационного удостоверения?» «Да, сэр, я начал отстреливаться». «Кто эти люди, которые хотели тебя пристрелить?» «Прежде я их никогда не видел». «Ты ожидал, что за тобой будут охотиться?» «Дело в том, сэр, что я везу груз корпорации Бати, а ее конкурент, корпорация Маркос, желает воспрепятствовать этому». «Я ожидал неприятностей, сэр». «Это уже кое-что. Да, Бинго?» «Как скажете, сэр. Ты один на Ванессе, Холланд?» «Конечно, один, сэр», — удивился Джек. «Дело в том, что мы подобрали двоих раненых и одного убитого. Один раненый и один убитый получили по 3 пули в грудь, и еще один раненый — 1 пулю в спину». «В спину?» — переспросил Джек, припоминая, что видел, как это произошло, однако лейтенанту Гомеру знать этого не следовало. «Не знаю, сэр, как это произошло. Может быть, рикошетом от стены одна из моих пуль попала ему в спину?» «Эх, Холланд, не нужно думать, что все кругом дураки. Правильно, Бинго?» «Как скажете, сэр. Ну а сам-то ты как думаешь?» — спросил лейтенант, и на его лице засияла счастливая улыбка. Норма Битой была на станции, и это не могло его не радовать. Не выдержав напора переполнявших его эмоций, лейтенант Гомер схватил телефонную трубку и связался со своим приятелем. «Боб, привет, это я. Ты знаешь, что я хочу тебе сообщить. А если подумать?» «Не угадал. Она здесь, на станции». Видимо, Боб тоже возликовал, и пару минут лейтенант только кивал, соглашаясь со своим собеседником. «Я пока занят, но ты ее найди и вместе приходите ко мне. Договорились?» Лейтенант положил трубку и, взглянув на присутствующих, сказал: «Чтобы поставить в этом деле точку, устроим мощную ставку. Браст! Браст!» «Я здесь, сэр», — заглянул в дверь охранник. «Этого боксера из медпункта привели?» «Доставили, сэр», — кивнул Браст. «Здесь сидит. Заводи». Охранник распахнул дверь шире и, посторонившись, пропустил в кабинет человека, которого Джек узнал сразу. Это был тот самый гангстер с перебитым носом, который дежурил возле проходной Доу-Форс, а позже повстречался Джеку в черной жемчужине. Гангстер мельком взглянул на Джека и тут же отвел глаза, сделав вид, что никого здесь не знает. Лейтенант Гомер внимательно следил за реакцией арестованных и сразу заметил этот обмен взглядами. «Присаживайтесь, мистер Каррадо». Арестованный кивнул и неловко присел на стул. Под распахнувшимся пиджаком Джек заметил тугую повязку.